Ровно без 10:08 он доехал до Фраерс Лейн. Уже почти стемнело. Майор осмотрелся. На улице никого не было. Подойдя к дому, он осторожно толкнул дверь. Она была не заперта. Крепко держа ручку, чтобы дверь не заскрипела, майор вошел в дом. На первом этаже было темно, слишком темно. Комнату освещал лишь тусклый уличный свет. Он подошел к лестнице, ведущей на второй этаж. Оттуда пробивался слабый свет. Уилбрахам начал подниматься наверх, оглядываясь каждую секунду по сторонам. Он не хотел, чтобы его застали врасплох. Неожиданно где-то вдалеке, но еще не понимая, где именно, он услышал жалобный стон. Это походило на крик о помощи. На втором этаже было так же темно, как и на первом. Майор Уилбрахам зажег фонарь, который купил по дороге в Хэмпстед, осмотрелся. Никого не было. Через секунду стон раздался вновь. Казалось, он доносился из комнаты в глубине коридора. Осторожно подойдя к двери, Уилбрахам еще раз прислушался, затаив дыхание. Потом аккуратно повернул ручку. Дверь поддалась. Комната была пустая, с забитыми окнами. Значит, он ошибся. Крик доносился не отсюда. Собираясь уходить, майор услышал сзади какой-то странный звук, но слишком поздно. Кто-то ударил его чем-то тяжелым по голове. Он упал, потеряв сознание. Майор не знал, сколько прошло времени, прежде чем он очнулся. У него сильно болела голова, разламывались кости. Он попытался встать и понял, что был связан тугими веревками. По тусклому свету, падающему сверху, майор догадался, что его бросили в подвал. Он осмотрелся вокруг, и сердце его сжалось от боли. Рядом, совсем рядом, лежала Фрида. Как и он, она тоже была крепко связана. Казалось, она все еще не пришла в сознание. Наконец, она открыла глаза. Вы тоже? Что случилось? Я виноват перед вами, что не уберег от такой простой ловушки. Скажите, это вы оставили мне записку, прося приехать сюда как можно скорее? В глазах девушки страх сменился удивлением. Я? Но вы сами отправили мне письмо, где просили именно здесь с вами встретиться. Когда я это сделал? Сегодня днем я получила ваше письмо в офисе. В нем говорилось, что ваши планы изменились, и мне следует сразу же после работы отправиться в Хэмпстед по тому же адресу. Мы оба попались в одну и ту же ловушку. Он рассказал ей свою историю. Я понимаю. Они хотели... Во что бы то ни стало получить документ. За нами без сомнения вчера следили. Так они вышли на меня. И они его получили? К сожалению, ничего не могу сказать. Да, благодарю вас. Этот документ теперь в моих руках. Я получил его, и в этом можете не сомневаться. Мистер Рейд. Мистер Рейд? Лишь одно из моих имен, моя дорогая леди. Одно из них. Мне очень жаль, но вынужден сообщить, что, вторгшись в мои планы, вы теперь много знаете. Слишком много. А я подобной роскоши никому не позволяю. Про дом, где мы сейчас находимся, надеюсь, еще не знают в полиции. Они могли бы узнать про него от вас. Чуть попозже, разумеется. Но боюсь, что я не смогу вам доверять. Просьбы, уговоры... Пустая трата времени. В нашем деле, не правда ли, майор, нельзя верить просьбам. Их так редко сдерживают в обыденной жизни. А в нашем деле... Этот дом нужен мне для сведения счетов. Отсюда никто не выходит живым. И вы, как ни прискорбно, не станете исключением. Очень печально, но необходимо. Незнакомец остановился на минуту и потом продолжил. Никакой крови. Я ненавижу кровь. Мой метод намного проще. Уверяю вас, вам не будет больно. Теперь я вас покидаю. Навсегда. Прощайте. Послушай, можешь делать со мной все, что хочешь, но Фрида, она ни в чем не виновата. Она не сможет причинить тебе вреда, если выйдет из этого проклятого дома. Вода! С потолка, откуда доносился голос, полилась вода. Корчась от боли, майор попытался вырваться из проклятых веревок. Фрида поняла, что не сможет сделать то же самое, и закричала. Они собираются нас утопить! Пот выступил на лбу у майора. Нас пока еще не утопили. Мы закричим, позовем на помощь. Нас обязательно кто-нибудь да услышит. Ну, давайте вместе. Они кричали, что было силы, пока не охрипли. Боюсь, нам это не поможет. Мы слишком глубоко под землей, и двери наверняка закрыты наглухо. Нас невозможно услышать. Иначе этот подонок закрыл бы нам рты кляпом. Это моя вина. Я ввергла вас в эту авантюру. Не беспокойтесь. Не беспокойтесь, моя маленькая девочка. В Африке я бывал в ситуациях и посложнее, но всегда из них выбирался. Не теряйте надежды, я вытащу вас отсюда. У нас, во всяком случае, еще много времени. При скорости, с которой льется вода, пройдут часы, прежде чем случится наихудшее. Да чего же вы удивительный человек. С вами все сразу становится просто. Таких, как вы, я нигде не встречала. Только в книжках. Ерунда. Нет здесь ничего удивительного. Выбираться из трудных ситуаций мне всегда помогал здравый смысл. А теперь во что бы то ни стало, мне придется развязать эти проклятые веревки. Через четверть часа невероятных усилий майор почувствовал, что веревки уже не так сильно сдавливали его тело. Он продолжал изворачиваться и вскоре дотянулся зубами до узелка. Перекусив его, он высвободил руки. Остальное было лишь вопросом времени. Дрожащий от боли, онемевший, но уже свободный, он склонился над Фридой. Через минуту и она была свободна. К тому времени вода дошла только до лодыжек. А сейчас покинем это здание. К двери, идущей на первый этаж, вело лишь несколько ступенек. Майор Уилбрахам осмотрел ее внимательно. «Совсем не сложно. Чуть-чуть подтолкнуть, и ее можно открыть». Он надавил на нее и приподнял. Раздался жуткий треск, и она вывалилась. За ней следовал пролет ступенек. Наверху была другая дверь, из тяжелого дерева и обитая железом. «На этот раз придется потруднее. Послушайте, какая удача! Она не заперта!» Он толкнул ее. Дверь вела в коридор. Майор осмотрелся по сторонам, удостоверившись, что там никого не было. Он взял девушку за руку, и уже через минуту они были на Фраерс Лейн. «О, какой это был кошмар!» «Моя дорогая, бедная девочка, вы были поразительно смелы и отважны. Фрида, дорогая моя Фрида, могли бы вы, я хочу сказать, вышли бы вы за... Фрида, я люблю вас. Вы станете моей женой?» Майор Уилбрахам сказал, хитро улыбаясь. «А все-таки мы сохранили тайну сокровищ слоновой кости». «Но они же украли у вас этот документ». Майор еще раз хитро улыбнулся. «Я, отправляясь на встречу с вами, написал фальшивку. И прежде чем сесть на метро, отправил настоящий документ портному. Они радуются, что у них в руках настоящий документ, и я желаю им веселиться дальше. Знаешь, моя дорогая, мы скоро проведем медовый месяц в Восточной Африке и найдем сокровища».